последнее время США, которые применяют сверхжесткие санкции против нашей республики, согласно доктрине «максимальное давление» с одной стороны, как никогда повышают тонус военной угрозы с другой стороны, сосредоточивая на Корейском полуострове и в его окрестностях ядерные стратегические средства агрессивного характера, заявил 29 июня представитель Общенационального комитета по принятию чрезвычайных мер по пресечению антисеверокорейских ядерных военных учений. Соединенные Штаты планируют прислать в Западный Тихий океан, то есть в оперативную акваторию 7-го американского флота, ударную группировку с ядерным авианосцем «Нимитс», которая вместе с уже находящейся там ударной группировкой во главе с ядерным авианосцем «Рональд Рейган» проведет военно-морские операции по реагированию на чрезвычайные обстоятельства на Корейском полуострове. 20 июня с острова Гуам взлетела эскадрилья ядерных стратегических бомбардировщиков B-1B, которая прилетела в воздух над Южной Кореей и провела учения по бомбометанию. США откровенно заявляют, что в будущем не менее чем один раз в месяц стратегические бомбардировщики будут периодически прилетать в воздух над Корейским полуостровом. В частности, в американской авиабазе Кунсани, провинции Северной Чула, в пожарном порядке размещен ракетный комплекс дальней дистанции класса «Воздух-Земля» ЗЭЗМ, призванный нанести военный удар по столице нашей республики и ее ведущим стратегическим объектам. Командир американской 2-й дивизии публично заявляет о возможности расширения американо-южнокорейских военных учений. Все это, как есть, показывает, что военное намерение США любой ценой спровоцировать ядерную войну на Корейском полуострове вступило в безрассудную стадию реализации, а заявление администрации Трампа об исключении военного варианта из доктрины максимальное давление и вмешательство является всего лишь прикрытием плана военной провокации против КНДР, в том числе ядерного превентивного удара. Блиф американского типа, с помощью которого США вели себя нагло по отношению к кому угодно, абсолютно бессилен перед нашей армией и нашим народом. Тем более наша республика не боится любой агрессивной войны, чего желают США. Администрации Трампа следует трезво оценить решительный дух и волю нашей армии и нашего народа окончательной победой, закруглить антиамериканское противоборство, глубоко задуматься над катастрофическими последствиями своих военных бесчинств и вести себя разумно, подчеркнул представитель Общенационального комитета по принятию чрезвычайных мер по пресечению антисеверокорейских ядерных военных учений.